отбивая южный склон, слова прощания и прощения комкая, он умер на руках у Перекомского, в жену которого он утром был влюблен. К концу его чтения мрачнейший, едва ли не до посинения, Влад Вертикалов прошептал Милке Колокольцевой: «Я умираю, любовь моя, налей мне чачи». Милка посмотрела на Катю и та кивнула. Стакан виноградной водки оживил Влада и удалил синеву с его щек. Теперь очередь дошла до Эра. Он волновался не меньше Влада. Полез на террасу эдаким увольнем. Что читать? Ну ладно, начну с одного из ранних, ну, скажем, то про парней с поднятыми воротниками. Окончу одним из недавних, про Лорку. Он начал читать стих из ранней книжки, написанный якобы о западных потерянных, а на самом деле о наших юнцах, мучимых непонятной советской жаждой. Парни с поднятыми воротниками, в куртках кожаных, в брюках джинсах. Ох, какими словами вас ругают! И все время удивляются, живы! Равнодушно меняются столицы, я немало повидал их, и везде, посреди любой столицы, вы стоите, будто памятник обманутой мечте. Я не знаю почему, но мне кажется, вы попали в нечестную игру. Вам история назначила каждому по свиданию на этом углу. Идиотская, неумная шутка, но история думает свое. И с тех пор неторопливо и жутко все вы ждете, все ждете ее. Вдруг покажется, вдруг покается, вдруг избавит от запойной тоски. Вы стоите на углу, покачиваясь, вызывающе подняв воротники. А она проходит мимо, история, раздавая трехгрошовые истины. Вы постойте, парни, постойте! Может быть, что-нибудь и выстоите. Все слушали очень внимательно. Он понял, что этот стих стал для многих настоящей ностальгией. Роберт начал читать второй стих. А одна струна — тетива, зазвеневшая из темноты. Вместо стрел в колчине — слова. А когда захочу — цветы. А вторая струна — река. Я дотрагиваюсь до нее, я дотрагиваюсь слегка, и смеется детство мое. Есть и третья струна — змея. Не отдергивайте руки, это просто придумал я, пусть боятся мои враги. А четвертая в небе живет, а четвертая схожа с зарей. Это радуга, что плывет над моею бедной землей. Вместо пятой струны — лоза. Поскорее друзей зови. Начинать без вина нельзя, ни мелодии, ни любви. А была и еще одна очень трепетная струна, но ее такие дела злая пуля оборвала. Этот стих, к тому времени еще нигде не напечатанный, вызвал удивленные аплодисменты. Каков Эр? Неужели это тот самый, кого когда-то при внезапной ссоре его ближайший друг Тушинский назвал барабанщиком при джазе ЦК ВЛКСМ? Последним из поэтов выступал тот, кто все это затеял. Ян Тушинский по кличке Туш. Пример Роберта его вдохновил войти в ту же волну. Сначала пущусь в ностальгию, а потом завершу все мощным общественным призывом. Выступая на бесчисленных фестивалях и конференциях на Западе, он уловил, что наиболее значительную фигуру выпускают в самом конце. Пусть так и будет, он это заслужил. Он встал в картинную позу, одной рукой опираясь на столб террасы, а другую руку пустил в ход, как бы укрепляя эмоциональный зов. И подвывал немного. А снег повалится, повалится.